Обуденного вы видели? Вот как тебя. Ой ты, неужто? Многие были поражены, узнав о том, что Николай Модестович — прекрасный пианист. Из распахнутых окон особняка, в котором его поселили по ордеру горсовета, часто доносились звуки рояля, и в глубине зала виднелась склонившаяся над клавиатурой курчавая голова музыканта. Остановившиеся из любопытства горожане узнавали то баркаролло Чайковского, то полный глубокого горя полонез Огинского, то бравурный турецкий марш Моцарта, а иногда и музыку пламенных лет гражданской войны. Ведь герой первой конармии, штурмовавший Воронеж, Миллерово и Ростов, всегда, как полагали горожане, носил эту музыку в своей душе. Сейчас Прокопенко провожал гостей Марсельезой. Он никогда так и не узнал, что человек из Парижа, отойдя на порядочное расстояние от парадного, издевательски сказал своему спутнику Зигмунду Сташинскому, успевшему пустить прочные корни в Новочеркасске. «Кокетничает!» Прокопенко перестал играть и, метнув на Исаула Моргунова усталый взгляд, кратко спросил. «Еще выпейте, Артемий Иннокентьевич?» «Предпочел бы», — сдержанно ответил задержавшийся гость. Они вернулись в соседнюю комнату и сели за стол, на котором осталось еще предостаточно бутылок с винами и закусок. Покосившись на недопитую бутылку коньяка, Исаул не очень уверенно спросил. «Вам из этой налить, Николай Модестович?» «Нет», — вяло ответил хозяин. «Если можно, я вылью себе весь. Глазомер меня никогда не подводит. Остался ровно стакан». «А опьянеть не боитесь?» — суховато остановил его Прокопенко. «Не забывайте, что в нашем рискованном деле опьянение всегда опасно. Пьяный подпольщик — легкая добыча для чекистов». «Николай Модестович, вы меня обижаете», — взмолился Исаул. «Неужели вы меня видели когда-нибудь потерявшим самоконтроль?» «В Новочеркасске нет. Но раньше, до гражданской войны, в Петрограде...» «Эх, охватили! Так ведь раньше я же не был на нелегальном положении, как теперь!» «Ну ладно, ладно. Пейте за мое здоровье!» Примирительно остановил его Прокопенко и грустно улыбнулся. «Да, действительно, были времена. Все бы отдал, чтобы к ним вернуться». Когда же Моргунов, закусив коньяк тремя бутербродами, вытер масляные губы платком далеко не первой свежести, Прокопенко встал и, дав понять, что на этом все закончено, поманил гостя в гостиную, усадил в кресло, а сам сел напротив на крутящийся стульчик у рояля сначала спиной к гостю, а потом быстро повернулся к нему лицом. Глаза Прокопенко с большими белками, не мигая, уставились на Исаула. «Дело есть, Артемий Иннокентьевич. Огромной важности и безотлагательности дела. Слушайте меня внимательно, дружище». «Я готов», — без особого подъема произнес Моргунов, предполагая, что речь пойдет о чем-то очень серьезном и крайне для него неприятном. Хозяин дома потрогал гладко выбритый подбородок и продолжал. «Мы с тобой верно служили государю-императору в одном полку. Так кажется. Было, Николай, было. И под знаменами этого щеголя, барона Врангеля, в Крыму вместе сражались. Это тоже в памяти навеки осталось». Прокопенко для чего-то притронулся к трем боевым орденам, но тотчас же отдернул ладонь, будто от раскаленных углей. «Что это вы?» — недоуменно спросил Артемий Иннокентьевич. «Случай один вспомнил», — глухо проговорил хозяин дома. «Его бы забыть полагалось. И тогда бы существовать можно было спокойно, да память не велит.